Глава 11. Разговоры о долгах. Врата располагались так, что казалось, будто Илэйн выезжает на выложенную каменными плитами площадку, для безопасности обставленную заполненными песком бочонками, прямо из широкого дверного проема в стене. Как ни странно, она не ощущала во дворце ни единой женщины, направляющей единую силу. Хотя здесь жило более 150 женщин, обладавших подобной способностью. Разумеется, кто-то из них мог находиться внутри, слишком далеко, чтобы она что-либо почувствовала, если только они не образовывали круг. А некоторые могли быть вообще за пределами городских стен. Однако, хоть кто-нибудь во дворце почти всегда использовал Сайдар. Или чтобы вынудить одну из пленных сулдам признать, что она в состоянии видеть плетение, или просто чтобы разгладить складки на шали, не утруждая себя разогреванием утюга. Однако сегодня утром все было не так. Нетерпимость ищущих ветер обычно не уступала худшим из Аис Седай, однако даже они, вероятно, были подавлены тем, что ощущали. Илэйн казалось, что если она взберется повыше и выглянет из окна, то наверняка увидит плетение этого гигантского маяка, несмотря на сотни лиг, разделявшие их. Она чувствовала себя муравьем, который только что осознал существование гор. Муравьем, сравнивающим хребет мира с теми холмиками, которые он всегда держал в страхе. Да, даже ищущий ветер должны были показаться себе ничтожными перед лицом такого. В восточном крыле дворца, выходя на север и юг двухэтажными строениями из белоснежного камня, располагались королевские конюшни. Они традиционно отводились для личных лошадей и карет королевы. Илэйн немного колебалась, стоит ли их использовать до того, как львиный трон будет признан за ней. Шаги, ведущие к трону, требовали не меньшей осторожности, чем па придворного танца. И даже если танец временами начинал напоминать каббатскую драку, ступать, тем не менее, следовало с точностью и изяществом, если она хотела достичь своей цели. Присвоение привилегий правителя до того, как подтверждено право на них, стоило некоторым женщинам шансов стать у кормила власти. Но в конце концов она все же решила, что в данном случае это не будет таким уж превышением ее прав, чтобы показаться с ее стороны излишней самонадеянностью. Кроме того, королевские конюшни были невелики и все равно никак не использовались. Зато здесь было и меньше людей, которых следовало держать в стороне от раскрывающихся врат. Сейчас, когда Илэйн выехала на мощенный камнем двор, он был почти пуст, не считая единственного конюха в красной куртке, стоявшего у одной из высоких арочных дверей конюшни. Он тут же повернулся и крикнул внутрь несколько слов, и пока она уводила сердцееда с размеченной бочками площадки для перемещения, изнутри высыпало еще несколько дюжин любопытных. В конце концов, она могла вернуться и в сопровождении влиятельных лордов и леди. Или, по крайней мере, они так считали. Кассейли вывела гвардейцев из врат и приказала части из них спешиться и позаботиться о лошадях. Сама она с полудюжиной человек осталась в седле, глядя поверх голов пеших. Даже здесь она не оставит Илэйн без охраны. Особенно здесь, где ту поджидало гораздо больше опасностей, чем в любом из имений, которые они посетили. Люди с дома Материн кругами ездили по двору, натыкаясь на конюхов и женщин-гвардейцев, глазея на обступавший двор белокаменные колоннады и балконы и видневшиеся поодаль шпили и золотые купола. Здесь было не так холодно, как в горах. То, что Илэйн не позволяла холоду прикасаться к ней, насколько сейчас могла, не значило, что она вовсе его не замечает. но из ртов людей и лошадей все же вырывались прозрачные облачка пара. Запах конского навоза тоже казался сильнее на фоне чистого горного воздуха. Горячая ванна и ревущее пламя камина сейчас были бы очень кстати. Позже Илэйн придется снова погрузиться в хлопоты по завоеванию трона, но прямо сейчас ей просто необходимо как следует отмокнуть. Пара конюхов подбежала к сердцееду, женщина взяла его за повод, торопливо присев перед Илэйн, более озабоченная тем, чтобы рослый Мерин не выкинул какого-нибудь коленца, пока та спешивается, чем соблюдением церемоний. А мужчина склонился перед ней в поклоне и застыл так, сложив руки стременем, чтобы Илэйн, спешиваясь, смогла поставить на них ногу. Никто не разглядывал удивленно покрытый снегом горный луг, видневшийся в том месте, где обычно видели каменную стену. Работники конюшен уже успели привыкнуть к вратам. Илэйн слышала, что они зарабатывают себе выпивку в тавернах, рассказами о том, как часто у них на глазах используют силу, и о вещах, производимых с ее помощью, которые они якобы видели. Илэйн могла себе представить, как разрастутся подобные слухи к тому времени, когда дойдут до Аримиллы. Она с удовольствием посмотрела бы на Аримиллу, грызущую ногти. Не успела Илэйн поставить ногу на камни мостовой, как ее тут же окружила группа телохранительниц в темно-красных шляпах с белыми плюмажами на широких полях и с отороченными кружевом широкими темно-красными шарфами, вышитыми белыми львами, наискось пересекающими их ярко начищенные керасы. Лишь теперь Кассейли повела остатки эскорта Илэйн к конюшням. Сменившие их часовые были не менее бдительны, их глаза рыскали во всех направлениях, а руки нащупывали рукоятки мечей. Не считая Дэнни, крупная женщина со спокойным лицом, державшая в руке длинную окованную медью дубину. Их было только 9. «Только 9», — с горечью подумала Илэйн. «Мне требуется всего лишь 9 телохранительниц. И это в самом королевском дворце». Однако каждая из них великолепно управлялась со своим мечом. Женщины, избравшие ремесло меча, как называла это Кассейли, должны быть мастерами своего дела, иначе рано или поздно их сразит какой-нибудь бугай просто благодаря превосходству в физической силе. Дэнни не очень-то ловко владела мечом, однако те немногие, кто отважился испробовать ее дубины, горько сожалели об этом. Несмотря на некоторую полноту, Дэнни была очень проворной и вдобавок лишенной малейшего представления о том, что значит драться по правилам или понарошку. Рассория, коренастая женщина в чине подлейтенанта, которая была за старшую, очевидно испытала облегчение, когда конюхи увели сердцееда. Если бы телохранительницам Илэйн разрешили действовать по своему усмотрению, никому, кроме них самих, не позволялось бы приближаться к госпоже на расстояние вытянутой руки. Ну, может быть, это некоторое преувеличение, но они с подозрением смотрели почти на всех, исключая Бергитте и Авиенду. Рассория, которая была тайронкой, несмотря на голубые глаза и золотистые, коротко стриженные волосы, была в этом отношении одной из самых нетерпимых. Она настаивала даже на том, чтобы установить наблюдение за поварами, которые готовили для Илэйн еду, и пробовать каждое блюдо, прежде чем его подадут на стол. Илэйн не протестовала, хотя их рвение и казалось ей излишним. Одного раза, когда ей подсунули отравленное вино, было более чем достаточно. Даже сейчас, когда она знала, что доживет по крайней мере до родов. Но теперь нечто совсем иное заставило ее поджать губы. Илэйн увидела Бергитте, прокладывавшую себе путь сквозь заполнявшую конюшни толпу и направлявшуюся отнюдь не к ней. Авиенда, разумеется, появилась во вратах последней, убедившись, что все прошли, и не успела она закрыть врата, как Илэйн бросилась к подруге так внезапно, что эскорту пришлось чуть ли не на ходу восстанавливать кольцо вокруг нее. Однако, как ни быстро она двигалась, Бергитта со своей длинной золотистой косой, спускающейся до талии, первой добралась до цели. Она помогла Авиенде спешиться и передала ее серую кобылу длиннолицому конюху, ноги которого, казалось, не уступали в длине ногам Сесвай. Авиенде всегда было гораздо труднее слезть с лошади, чем взобраться на нее. Но у Бергитты на уме было не только помочь ей спешиться. Илэйн и ее эскорт поспели как раз вовремя, чтобы услышать, как она тихо и торопливо расспрашивает Авиенду. Она пила козье молоко, а спала достаточно? Ее самочувствие... Под конец ее голос стал совсем неразличимым, и Бергитта глубоко вздохнула, прежде чем повернуться к Илэйн. Внешне спокойная и ни капли не удивленная тем, что обнаружила ту прямо у себя за спиной, узы доносили ощущения в обе стороны. Бергитта не была крупной, хотя в своих сапогах на высоких каблуках казалась выше Илэйн, почти такой же высокой, как Авиенда. Обычно она держалась с потрясающей выправкой, причем впечатление только усиливал ее мундир капитан-генерала гвардии королевы. Короткая красная куртка со стоячим белым воротником, выпущенная поверх просторных синих штанов, заправленных в сияющие черные сапоги. На левом плече красовались 4 золотых банта, и на каждом из белых отворотов рукава по 4 золотых галуна. В конце концов, она ведь была Бергитта Серебряный Лук, героиня, вышедшая из легенды. И старалась поддерживать репутацию, созданную легендами, хотя и заявляла, что эти истории сильно раздуты, а то и вовсе придуманы. Тем не менее, это все же была та самая женщина, которая совершила все те деяния, что лежали в основе легенд. И еще многое другое. Сейчас, несмотря на внешнюю собранность, по узам текло ее беспокойство за Илэйн вкупе с головной болью и сильной изжогой. Она очень хорошо знала, насколько Илэйн ненавидит, когда о ней наводят справки у нее за спиной. Это было не единственной причиной озабоченности Илэйн. Но благодаря узам Бергитта знала, насколько та была расстроена. Авиенда, спокойно разматывая на голове шаль и накидывая ее себе на плечи, пыталась принять вид человека, который не делал ничего плохого, даже не помышляет о подобном. И это бы ей удалось, если бы она не раскрыла глаза так широко. В некоторых отношениях Бергитта плохо влияла на Авиенду. «Я пила козье молоко», — сказала Илэйн спокойным тоном, попутно отмечая, как кольцо гвардейцев окружает их троицу. Лицами наружу, глаза обшаривают двор, балконы и крыши, и каждая, несомненно, слушает, о чем они говорят. «Я достаточно спала. Не хочешь ли ты спросить меня еще о чем-нибудь?» Щеки Авиенды слегка порозовели. «Думаю, я получила ответы на все вопросы, которые меня сейчас волнуют», — ответила Бергитта, совершенно не смутившись, на что тщетно надеялась Илэйн. Бергитта знала, что она устала, и знала, что она солгала, сказав, что спала достаточно. Иногда узы оказываются решительно неудобной вещью. Она вчера вечером выпила всего лишь полкубка сильно разбавленного вина, но именно ее сейчас начинала мучить похмельная головная боль Бергитты, да еще и сжога той в придачу. Ни одна из Айс Седай, с которыми Илэйн разговаривала об узах, не упоминала ни о чем подобном, Но они с Бергитте часто отражали физическое и эмоциональное состояние друг друга. Особенно серьезную проблему представляло собой последнее. Это когда ее настроение вдруг решало покачаться на качелях. Иногда Илэйн удавалось стряхнуть или выпихнуть это из себя, но сегодня она знала, что ей придется страдать, пока Бергитте не исцелят. Она думала, что подобное отражение происходило из-за того, что они обе были женщинами. До сих пор никто не слыхал о том, что возможно связать узами стража другую женщину. По правде говоря, немногие знали об этом и сейчас, а некоторые из тех, кто знал, очевидно, не верили. Страж всегда мужчина, так же, как бык всегда самец. Все знают это, и лишь очень немногим приходит в голову, что общеизвестное заслуживает более пристального изучения. Будучи пойманной на лжи, в то время как сама пыталась следовать предписанию Эгвейн, жить так, как если бы она уже дала три клятвы, Илэйн почувствовала потребность защищаться, что придало ее голосу резкости. «Дайлин уже вернулась?» «Нет», — ответила Бергитта так же резко, и Илэйн вздохнула. Дайлин покинула город задолго до появления армии Аримиллы, взяв с собой Риан и Корли, чтобы создавать переходные врата. И от ее возвращения зависело очень многое. От тех вестей, которые она принесет. И принесет ли она еще что-нибудь, кроме вестей? Выбор правителя Андором был по существу довольно простым делом. В королевстве насчитывалось более 400 домов, но лишь 19 из них были достаточно сильными, чтобы вести за собой других. Обычно все 19 стояли за дочь-наследницу, по крайней мере большинство из них, если только та не была совсем уж непригодна для короны. Дом Мантер уступил трон Тракант после смерти Мордреллан, только потому что Тигрейн, дочь-наследница, исчезла, а в доме Мантер остались одни мальчики. И еще потому, что Моргейс Тракант склонила на свою сторону 13 домов. Согласно закону и обычаю, достаточно было 10 из 19, чтобы взойти на трон. Даже те претендентки, которые считали, что имеют право на корону, обычно присоединялись к остальным или, по крайней мере, умолкали и оставляли свои попытки после того, как их соперницу поддерживали 10 домов. Положение Илэйн и без того было достаточно шатким, когда у нее имелись 3 признанные соперницы. Но теперь Ниан и Эления присоединились к Эремилле Марне, у которой из всех 3 были наименьшие шансы на успех. А это означало, что у Илэйн было всего 2 дома против 6, хоть и достаточно больших, чтобы с ними считались. Ее собственный Тракант и Таравин, дом Дайлин. Материны остальные 18, которые она посетила, были слишком малы. О, разумеется, Дайлин уверяла, что Карант, Койлан и Реншар будут на стороне Илэйн, а с ними и Норвелин, и Пендер, и Трайманы. Но первые 3 хотели видеть на троне саму Дайлин, а 3 последних, по всей видимости, просто впали в ступор. Дайлин, впрочем, оставалась тверда в своей преданности и без устали трудилась на пользу Илэйн. Она была непоколебимо уверена, что некоторые из домов, не выступавшие ни на чьей стороне, можно уговорить поддержать Илэйн. Разумеется, Илэйн не могла обратиться к ним сама, но это могла сделать Дайлин. Однако сейчас положение становилось отчаянным. 6 домов поддерживали Аримиллу, и лишь глупец будет сомневаться в том, что она закинула удочку и в остальные. Или в том, что некоторые из них присоединятся лишь потому, что на ее стороне уже 6 домов. Несмотря на то, что Кассейли и ее гвардейцы покинули конюшню, Илэйн и остальным пришлось прокладывать себе путь сквозь толпу. Люди из Матрина, наконец, слезли со своих лошадей, но по-прежнему крутились рядом с ними, роняя алебарды и поднимая оружие лишь для того, чтобы вновь уронить и пытаясь разгрузить свою вьючную лошадь прямо в конюшне. Один из юнцов ловил по всей конюшне курицу, которая каким-то образом умудрилась вырваться на волю и теперь бегала под копытами лошадей, причем какой-то старик издавал ободряющие возгласы, хотя было непонятно, кого он подбадривал, юнца или курицу. Знаменщик с выдубленным непогодой лицом и немногочисленными седыми волосами на голове, в выцветшей красной куртке, с трудом сходящейся на животе, пытался восстановить порядок с помощью одного из гвардейцев, немногим моложе его. Оба они, по-видимому, вернулись из отставки, подобно многим другим. Но тут еще один из юнцов, похоже, решил ввести свою косматую лошаденку прямо во дворец, и Бергитте пришлось приказать ему посторониться, чтобы Илэйн могла пройти. Парень, которому, судя по юношескому пушку на щеках, от силы было лет 14, воззрился на Бергитте так же широко раскрытыми глазами, какими разглядывал дворец. Она была, несомненно, более живописной в своем мундире, нежели дочь-наследница в простом дорожном платье. И, кроме того, дочь-наследницу он уже раньше видел. Рассория подтолкнула паренька в сторону старика-знаменщика, сердито качая головой. «Разрази меня гром, если я знаю, что с ними делать», — проворчала Бергитта, когда горничная в красном с белым ливрее взяла у Илэйн плащ и перчатки в маленьком вестибюле. Маленьким он был в масштабах королевского дворца. Уставленный высокими золотыми подсвечниками, мерцающими между узкими желобчатыми белыми колоннами, он составлял половину главного вестибюля поместья Материн, хотя его потолок был не столь высоким. Еще одна горничная с белым львом, вышитым слева на груди ее платья, ей было не больше лет, чем парню, пытавшемуся ввести лошадь во дворец, поднесла им плетеный серебряный поднос с высокими дымящимися кубками, наполненными горячим вином с пряностями. Однако разом нахмуренные брови Авиенды и Бергитте заставили ее отступить назад. «Треклятые юнцы засыпают на карауле», — продолжала Бергитте, хмуро глядя вслед удаляющейся девушке. «Старики, правда, не спят, но половина из них уже не помнят, что они святых испепели должны делать, если увидят, что кто-то пытается взобраться на треклятую стену. А остальные не справятся с шестеркой пастухов и их собакой». Авиенда, взглянув на Илэйн, подняла бровь и кивнула. «Они здесь не для того, чтобы сражаться», — напомнила Илэйн, когда подруги тронулись вдоль по коридору, выложенному синими плитками и уставленному по сторонам высокими светильниками с отражателями. Авиенда и Бергитта шли по бокам от нее, а гвардейцы в нескольких шагах впереди и позади. «О, свет!» — подумала Илэйн. «Да я бы даже не прикоснулась к этому вину». Боль пульсировала в одном ритме с Бергитте, и она дотронулась до виска, думая, не отправить ли стража искать исцеление немедленно. У Бергитты, однако, на уме было иное. Она взглянула на Рассорию и других, двигавшихся впереди, затем оглянулась через плечо и приказала тем, кто шел сзади, немного отстать. Это было странно. Она сама отбирала каждую женщину в гвардию и доверяла им как никому другому. Но сейчас, даже после того, как те исполнили ее приказ, она заговорила торопливым полушепотом, приблизив голову вплотную к Илэйн. «Что-то произошло перед самым твоим возвращением. Я как раз спрашивала Сумека, не сможет ли она исцелить меня, пока ты не вернулась. А она неожиданно упала в обморок. Глаза у нее закатились, и она рухнула на пол. Если бы только она одна!» Никто, конечно, ни в жизни признается, особенно мне. Но те из родни, кого я видела, только что из шкур не выпрыгивали. Да и ищущий ветер тоже. Ни одна из них и плюнуть бы не смогла, если бы захотела. Ты вернулась раньше, чем я успела разыскать кого-нибудь из сестер. Но подозреваю, что они вряд ли бы приняли меня приветливо. Ну, тебе они расскажут, в чем тут дело. Для обслуживания дворца требовалось столько людей, что можно было бы заселить большую деревню. Им уже начали попадаться слуги, мужчины и женщины в ливреях, спешащие куда-то по коридорам. Они распластывались по стенам или ныряли в соседние помещения, чтобы дать дорогу Илэйн с ее эскортом. Так что то и пришлось объяснить Бергитте то немногое, что она знала, по возможности тихо и немногословно. Некоторые слухи, которым она не придавала значения, просачивались на улицы и неизбежно достигали ушей Аремиллы. Но ведь и сплетни о Ранде, после того, как они будут извращены и раздуты несколькими пересказами, могли оказаться не лучше сплетен об отрекшихся. Даже хуже, ведь никто и не поверит, что отрекшийся захочет посадить ее на трон, как свою марионетку. «В любом случае, — закончила Илэйн, — к нам это никак не относится». Она считала, что ее заявление прозвучало очень убедительно, холодно и беспристрастно. Однако Авиенда протянула руку и сжала ее предплечье, что для Аилки было равносильно утешающему объятию, учитывая, сколько людей на них смотрит. А по узам к ней хлынуло сочувствие Бергитте. Это было больше, чем сострадание. Это было понимание женщины, которая сама понесла ту потерю, какой боялась Илэйн, и даже большую. Гайдел Кейн был потерян для Бергитте так же, как если бы был мертв. И мало того, воспоминания о прежних жизнях постепенно выветривались из ее памяти. Она не помнила отчетливо почти ничего, что случилось до основания Белой башни. Да и последующие события помнила далеко не все. Иногда по ночам Бергитта не могла спать от страха, что Гайдел тоже исчезнет из ее памяти, и она не будет даже помнить, как знала и любила его. И тогда, чтобы заснуть, ей приходилось накачиваться бренди до отказа. Это был не лучший выход, и Илэйн хотелось бы ей помочь. Однако она знала, что ее собственные воспоминания о Ранде не умрут, пока не умрет она сама. И не могла даже представить себе такого ужаса, знать, что эти воспоминания могут покинуть ее. Однако сейчас она все же надеялась, что кто-нибудь исцелит похмельную голову Бергитте, иначе ее собственная голова расколется, как перезрелая дыня. Ее способностей к исцелению не хватило бы для выполнения такой задачи, и Авиенда могла здесь помочь не больше. Несмотря на переполнявшие Бергитте эмоции, лицо ее было спокойным. «Отрекшаяся». Пробормотала она холодно и тихо. «Такие вещи не стоит произносить громко. Что ж, если это к нам никак не относится, то тем лучше, чтоб мне сгореть». Хриплый звук, который мог быть смехом, показывал, что она не верит в это. Однако, несмотря на то, что Бергитта утверждала, будто никогда прежде не была солдатом, у нее был солдатский взгляд на вещи. Пусть у тебя остался даже единственный шанс, но порученное дело необходимо исполнить. «Интересно, что они думают об этом», — прибавила Бергитте, кивая на четырех Айс Седай, которые как раз в эту минуту вышли им навстречу из поперечного коридора. Вандене, Мерлиль, Сарейта и Криане шли, сбившись в кучку, а точнее последние три образовывали группу вокруг Вандене. Наклонившись к ней, они о чем-то говорили, возбужденно жестикулируя, отчего бахрома их шалей развивалась. Вандена медленно скользила по коридору, словно была одна, и не обращала на них внимания. Она всегда была худощавой, но сейчас темно-зеленое платье, расшитое цветами на рукавах и плечах, висело на ней так, словно было сшито для более полной женщины, а седые волосы, собранные пучком на затылке, явно нуждались в щетке. Ее лицо было мрачным, но вполне возможно, что ее хмурость не имела никакого отношения к тому, что говорили ей собеседницы. Радость покинула ее с тех пор, как была убита ее сестра. Илэйн могла поклясться, что и платье на ней раньше тоже принадлежало Аделис. После убийства сестры Вандена носила ее платья чаще, чем свои. Кстати, они были примерно одной комплекции, но со смертью сестры аппетит у Вандена пропал. К тому времени у нее вообще исчез вкус ко многим вещам. Сарейта, коричневая сестра, со смуглым квадратным лицом, еще не тронутым безвозрастностью, первой заметила Илэйн и положила свою ладонь на руку Вандена, словно желая увлечь ее обратно в коридор, из которого они вышли. Но та отмахнулась, бросив лишь мимолетный взгляд на Илэйн, и заскользила дальше мимо нее, направляясь в коридор, из которого та вышла. Две женщины в белой одежде послушниц, которые следовали за сестрами на почтительном расстоянии, поспешно присели в реверансе перед оставшимися тремя и заторопились вслед за Вандене. Мерилиль, миниатюрная женщина, темно-серое платье которой придавало кайриенской бледности ее лица оттенок поделочной кости, посмотрела вслед Вандене, словно хотела тоже последовать за ней. Кориана поправила шаль с зеленой бахромой на своих плечах, которые были шире, чем у большинства мужчин, и обменялась с Сарейтой парой тихих слов. Они обе повернулись к Илэйн, когда та приблизилась к ним, приседая перед ней не менее глубоко, чем послушницы перед ними. Мерилиль вдруг заметила женщин-гвардейцев и удивленно моргнула. Затем увидела Илэйн и вздрогнула. Ее реверанс также не уступал реверансам послушниц. Мерилиль носила шаль уже более сотни лет, Корианы свыше 50. И даже Сарейта носила ее дольше, чем Илэйн Тракант. Но старшинство среди Айс Седай определялось могуществом в силе, а ни одна из трех не поднималась в этом отношении выше среднего уровня. В глазах Айс Седай превосходство в силе, если и не прибавляло мудрости, то, по крайней мере, делало более весомым мнение. Если разница в силе была существенной, твое мнение становилось приказом. Порой Илэйн казалось, что подход родни к вопросу о старшинстве был лучше. «Я не знаю, что происходит», — сказала она, прежде чем кто-либо из остальных Айс Седай успел открыть рот. «Но мы ничего не можем с этим поделать, поэтому нам лучше не беспокоиться об этом вовсе. У нас достаточно своих дел, и не будем забивать себе голову вещами, которые мы не можем изменить». Рассория в полоборота повернула к ней голову, хмурясь и, очевидно, пытаясь вникнуть. Но эти слова изгнали беспокойство из темных глаз Сарейты. Возможно, оно не покинуло ее полностью, поскольку руки Айс Седай двигались, словно разглаживая коричневые юбки. Однако Сарейта явно обрадовалась возможности переложить руководство на сестру, стоящую так высоко, как Илэйн. Порой все же есть некоторое преимущество в ее положении. Можно пресечь все возражения одной фразой. Криана уже снова обрела невозмутимость, если вообще теряла ее. Невозмутимость очень подходила ей, хотя она была похожа скорее на возчика, чем на Айс Седай, даже несмотря на шелковое платье с зелеными разрезами и гладкое бронзовое, лишенное признаков возраста лицо. Вообще говоря, зеленые обычно держались лучше, чем коричневые. Мэрилель же вовсе не выглядела невозмутимой. Широко открытые глаза и полураскрытые губы придавали ей испуганный вид. Впрочем, таково было ее обычное выражение лица. Илэйн пошла по коридору дальше, надеясь, что Айси Дай тоже отправится по своим делам. Однако Мэрилель пристроилась вслед за Бергитте. Серая сестра должна была бы верховодить ими, но для нее характерна склонность ждать, пока кто-нибудь не скажет ей, что делать. Поэтому она с готовностью подвинулась, когда Сарейта вежливо попросила Бергитте немного отойти, чтобы дать ей место. Сестры были безукоризненно вежливы со стражем Илэйн, когда та выступала в роли капитан-генерала. Они пытались игнорировать лишь Бергитта стража. Авьенда, однако, не дождалась подобной вежливости от Корианы. Та просто отпихнула ее локтем, протискиваясь между ней и Илэйн. Любая из тех, кто не проходил обучение в Белой башне, считалась по определению дичком, а Кориана к таким женщинам относилась с презрением. Авьенда поджала губы. Впрочем, она не стала вытаскивать из-за пояса свой нож и даже не намекнула, что может так сделать, за что Илэйн была ей благодарна. Ее первая сестра бывала временами несколько опрометчива. Но если подумать, она простила бы Авьенду, если бы та поступила сейчас немного необдуманно. Обычай запрещал ей проявлять грубость по отношению к другим Аис Седай при любых обстоятельствах. Но Авиенда могла изрыгать проклятие и размахивать ножом сколько душе угодно. Этого бы вполне хватило, чтобы заставить троицу удалиться, пусть даже и со скандалом. Кориана, по-видимому, не заметила направленного на нее холодного пристального взгляда зеленых глаз. «Я говорила Мэрилели Сарейте, что мы ничего не можем с этим сделать», — спокойно произнесла она. «Но не должны ли мы приготовиться бежать на случай, если оно приблизится к нам? Вовсе не стыдно бежать от этого. Даже если мы составим круг, то будем перед этим все равно, что мошки, борющиеся с лесным пожаром. Вандене даже не соизволила меня выслушать. Мы действительно должны сделать какие-то приготовления, Илэйн», — отсутствующим тоном проговорила Сарейта. Было похоже, что одновременно она составляет у себя в голове какие-то списки. «Если не предусмотришь всего, потом всегда жалеешь. В здешней библиотеке есть несколько книг, которые нельзя оставлять ни в коем случае. Думаю, некоторых из них не найти и в библиотеке башни. Это правда». Мэрилель говорила задыхающимся голосом, в котором было столько же беспокойства, как и в ее больших черных глазах. «Действительно, мы должны быть готовы бежать. Возможно, нам не стоит даже ждать. Я уверена, что вынужденное бегство не будет рассматриваться как нарушение соглашения. Уверена, что нет». Бергитта кинула на нее взгляд, всего лишь один взгляд, но она вздрогнула. «Если мы уйдем», — продолжала Кориана, словно Мэрилель и не открывала рта, «нам придется взять с собой всю родню. Только позволим рассыпаться, и лишь один свет знает, что они станут делать, и когда нам удастся снова изловить их. Особенно теперь, когда некоторые из них научились перемещаться». В ее голосе не было желчи, хотя из всех сестер во дворце лишь Илэйн знала плетение перемещения. Видимо, для Корианы имело какое-то значение то, что женщины родни начинали в Белой башне, даже несмотря на то, что большинство потом выгнали, а остальные сбежали сами. Она лично опознала не меньше 4 из них, включая одну беглянку. Но, по крайней мере, они не были дичками. Сарейта, однако, поджала губы. Ей не нравилось, что некоторые женщины-родни умели сплетать переходные врата, и вообще ее понятия о родне были совсем другими. Обычно она выражала свое неудовольствие лишь нахмуренными бровями или презрительной гримасой, после того, как Илэйн высказывала свой взгляд на вещи. Но напряжение сегодняшнего утра, по-видимому, развязало ей язык. «Нам и впрямь надо взять всех с собой», — сказала она извительно. «Не то не успеют они скрыться с наших глаз, как тут же начнут заявлять, будто они Аис Седай». Женщина, которая утверждает, что ее отослали из башни больше 300 лет назад, может сказать все, что угодно. За ними нужно хорошенько присматривать. Вот что я вам скажу, а не обхаживать и потакать им, особенно тем, кто умеет перемещаться. Может, они пока что и действуют по твоей указке, Илэйн, но как долго это продлится? Настанет день, когда одна из них пойдет куда-нибудь и не вернется обратно. Попомни мои слова. Если одна из них сбежит, остальные тоже ненадолго задержатся здесь, и мы останемся с полными руками такой грязи, от которой нам будет никогда не отмыться. У нас нет причин, куда бы то ни было уходить, — твердо заявила Илэйн, обращаясь одновременно и к женщинам-гвардейцам. Далекий маяк оставался на том же месте, где она впервые почувствовала его. А если даже и сдвинулся, то очень маловероятно, что он направляется к Кеймлину, а уж тем более, что он доберется сюда. Но одного слуха, что Аис Седай собираются бежать, хватит, чтобы породить настоящую панику. Толпы людей, чтобы поскорее добраться до ворот, полезут по головам друг друга, едва лишь услышав о том, что городу угрожает опасность, которой боятся Аис Седай. Даже если город отдать на разграбление целой армии, и то не будет такого опустошения. А эти три болтают здесь языками, словно вокруг нет никого, кроме гобеленов. Мерилель еще можно было как-то извинить, но не остальных. «Мы останемся здесь, как велела Амерлин», до тех пор, пока она не отдаст другого приказа. К женщинам родни будут по-прежнему относиться с полным уважением до тех пор, пока их не пригласят обратно в башню. И это тоже приказ Амерлин, как вам очень хорошо известно. И вы будете продолжать обучение ищущих ветер и начинаете вести себя так, как подобает Аис Седай. Мы существуем для того, чтобы защищать людей и помогать им справляться со своими страхами, а не за тем, чтобы распространять бессмысленные сплетни и сеять панику. Ну, может быть, она была немного жесткой с ними. Сарейта вперила взор в плиты пола, как послушница, получившая выговор. Мерилель еще раз вздрогнула при упоминании ищущих ветер, но этого можно было ожидать. Другие тоже давали им уроки, но с Мерилель морской народ обращался как с каким-нибудь юнгой. Она спала в их комнатах и обычно появлялась в сопровождении одной или двух из них, причем те шли впереди, а она, точно прилежная ученица, смиренно следовала за ними по пятам. Они отказывались принимать от нее что-либо, кроме смирения. «Разумеется, Илэйн», поспешно промолвила Кориане. «Разумеется. Никому из нас и в голову не пришло бы нарушать приказы Амерлин». В растерянности она начала расправлять на плечах свою шаль с зеленой бахромой, с виду полностью занятая тем, чтобы складки легли как надо. Впрочем, она успела с сожалением взглянуть на Мерилель. «Но, говоря о морском народе, не могла бы ты сказать Вандене, чтобы она тоже приняла участие в уроках?» Илэйн ничего не отвечала, и в голосе Крианы прорезались нотки, которые можно было бы назвать упрямыми, не будь она Аис Седай. Вандена говорит, что слишком занята со своими двумя беглянками. Однако у нее находится время, чтобы беседовать со мной ночи напролет, пока я не засыпаю от усталости. Эта парочка и без того уже так запугана, что если их платья загорятся, они даже не вскрикнут. Они не нуждаются в ее присмотре. Пусть она тоже займется обучением этих несносных дичков. Вандена должна вести себя как Аис Седай. Хоть Кориана и стояла с потупленными глазами, сейчас она кинула на Илэйн ненавидящий взгляд, который в первый момент не смогла притушить. Именно Илэйн заключила сделку, согласно которой Аис Седай стали обучать ищущих ветер. Однако сама она пока что умудрилась дать лишь несколько уроков, ссылаясь на другие, более неотложные дела. Кроме того, морской народ смотрел на учителя из сухопутников как на наемника, даже если то была Аис Седай, как на прислугу, стоящую ниже последнего поваренка, как на поваренка, который пытается от работы отлынивать. Илэйн до сих пор думала, что Найниф ушла только за тем, чтобы избежать этих уроков. Разумеется, никто не ожидал, что окажется в положении Мерилиль. Однако даже несколько отдельных уроков были достаточно мучительными. «Ох, нет, Корианы!» — вставила Сарейта, по-прежнему избегая взгляда Илэйн. «И Мерилиль!» По ее мнению, Серая сама впуталась в столь затруднительное положение и поэтому вполне заслужила того, что из этого вышло. Но все же она старалась не посыпать солью ее раны. Вандена вне себя от горя из-за смерти сестры, а Кирстиан и Зерия помогают ей отогнать тяжелые мысли. Что бы Сарейта ни думала об остальных женщинах из родни, она признавала, что Зерия была беглянкой из башни, не могла не признать, поскольку та была одной из тех, кого опознала Корианы. Что же до Кирстиан? То если та лгала, то собственная ложь заставит ее расплатиться сполна. С беглянками обращались не очень-то ласково. «Я тоже сидела с ней часами, и она не говорит почти ни о чем, кроме Адалис, словно бы хочет добавить мои воспоминания к своим. Я думаю, ей необходимо дать столько времени, сколько нужно, а эти две так часто помогают ей справляться с одиночеством». Покосившись на Илэйн, она перевела дыхание. «Однако обучение ищущих ветер — это действительно требует усилий. Возможно, час или два занятий помогут ей побороть свое уныние, хотя бы тем, что она разозлится. Ты не согласна, Илэйн? Всего лишь урок другой время от времени. Вандене будет предоставлено столько времени, сколько ей нужно, сколько она сама пожелает горевать о понесенной утрате», — сказала Илэйн ровным тоном. «И это не подлежит дальнейшему обсуждению». Криана тяжело вздохнула и снова поправила свою шаль. Сарейта легко вздохнула и стала крутить кольцо великого змея на указательном пальце левой руки. Наверное, они почувствовали настроение Илэйн, а, возможно, просто ни одно из них не ожидало в ближайшем будущем новая встреча с ищущими ветер. Вечно удивленное выражение лица Мерилиль не изменилось. Но, с другой стороны, ее встреча с морским народом все равно будут продолжаться день и ночь. Разве что Илэйн найдет способ как-то вытащить ее. А ищущий ветер выказывали все меньше и меньше желания отпускать Мерилиль, как бы Илэйн ни старалась. По крайней мере, ей удалось не быть с ними резкой. Это потребовало некоторого усилия, особенно в присутствии Авиенды. Илэйн не знала, что бы она стала делать, если бы потеряла сестру. Вандене не просто горевала о сестре. Она искала убийц Аделис, и совершенно очевидно, что убийцей могла быть Мерилель Синдевин, либо Корианы Франси, либо Сарейта Тамарес. Кто-то из них, или еще хуже, все вместе. Трудно поверить, что это Мерилель в ее теперешнем состоянии, но столь же трудно заподозрить и остальных. Как рассказывала Бергитта, один из самых гнусных приспешников темного из всех встреченных ею во времена Тролоковых войн был с виду кроток, как ягненок, и вздрагивал при резких звуках, что не помешало ему отравить источники воды в целом городе. Вьенда предлагала подвергнуть всех трех допросу, что привело Бергитте в ужас. Но сама Вьенда испытывала теперь значительно меньше благоговения перед Айсседай, чем раньше. До сих пор, однако, пока не будет получено свидетельств вины одной из них, необходимо соблюдать надлежащую вежливость. Потом, конечно, никакой вежливости уже не будет. «О», — сказала Сарейта, внезапно просветлев, — «а вот и капитан Меллар. Он снова показал себя героем, пока тебя не было, Илэйн». Вьенда схватилась за рукоять своего поясного ножа, а Бергитта напряглась. Лицо Корианы стало очень спокойным и очень холодным, и даже Мерилель ухитрилась изобразить неодобрительное высокомерие. Ни одна из них не делала секрета из того, что им не нравится Дойлен Меллар. У Скалицы капитан не был красив или даже привлекателен, однако двигался с гибкой грацией фехтовальщика, говорившей о физической силе. В качестве капитана телохранителей Илэйн он носил полагающиеся ему по рангу три золотых банта, которые были прикреплены к обоим плечам его ярко начищенной керасы. Несведущему наблюдателю могло бы показаться, что по рангу он стоит выше, чем Бергитте. Каскады снежно-белых кружев на его воротнике и манжетах были вдвое пышнее и длиннее, чем у любой из женщин-гвардейцев. Но он снова пренебрег положенным телохранителем шарфом через плечо, возможно, потому что тот закрывал бы золотые банты на одном плече. Капитан заявлял, что мечта его жизни — командовать охраной Илэйн. Однако частенько рассказывал о сражениях, в которых участвовал как наемник. Его послушать, так он никогда не был в числе побежденных, и победа часто являлась результатом его невоспетых подвигов на поле брани. Капитан сорвал с себя шляпу с белым плюмажем, склонившись в глубоком изысканном поклоне и ловко придерживая меч свободной рукой. А затем согнулся уже не так низко перед Бергитте, приложив руку к груди в знак приветствия. Илэйн изобразила на лице улыбку. «Сарейта говорит, вы опять доказали свою храбрость, капитан Меллар. Как это случилось?» «Я всего лишь исполнял долг по отношению к моей королеве». Несмотря на тон, в котором звучало самоуничижение, его ответная улыбка была более теплой, чем полагалось. Половина придворных считала Меллара отцом ребенка Илэйн. То, что она не опровергала этих сплетен, по-видимому, пробуждало в нем определенные надежды. Улыбка, впрочем, не затронула его темных глаз. Они оставались холодны, как смерть. «Исполнять свой долг перед вами — для меня удовольствие, моя королева». «Капитан Меллар возглавил вчера еще одну вылазку, не имея на то приказаний», — сказала Бергитте намеренно ровным тоном. «На этот раз схватка едва не достигла фармы Эдингских ворот, которые он приказал держать открытыми до своего возвращения». Илэйн почувствовала, как у нее каменеет лицо. «О нет!» — запротестовала Сарейта. «Все было совсем не так. Сотня дружинников лорда Луана пыталась ночью добраться до города, но они опоздали, и их застиг рассвет. На них набросились люди лорда Насина, в три раза превосходящие их числом. Если бы капитан Меллар не открыл ворота и не вышел бы им на подмогу, их всех искромсали бы в куски прямо под стенами города. Фактически, он спас для вас 80 бойцов. Улыбаясь, Меллор нежился в лучах похвалы Айс Седай, словно и не слышал критического высказывания Бергитте. Разумеется, он не замечал и неодобрительных взглядов Корианы и Мэрилель. Он всегда умудрялся не замечать неодобрения. «Как вы узнали, что это люди лорда Луана, капитан?» — спокойно спросила Илэйн. Скупая улыбка, которая должна была бы предупредить Меллора, возникла на лице Бергитте. Впрочем, он был из тех, кто не верил, что она страж Илэйн. А даже если бы и верил, немногие, кроме Айс Седа и самих стражей, знали, что означает эта связь. В любом случае, выражение лица Меллора стало лишь еще более самодовольным. «Я не смотрел на знамена, моя королева. Нести знамя может кто угодно. Но в свою зрительную трубу я разглядел Джурада Акана. Акан — человек Луана до кончиков ногтей. Стоило мне узнать его...» Он сделал небрежное движение, взмахнув белой кипенью кружев. Остальное было не более чем небольшой разминкой. «А привез ли этот Джурад Акан какое-нибудь послание от лорда Луана? Какое-нибудь письмо с подписью и печатью, подтверждающее, что дом Норвелин поддерживает Тракант?» «При нем не было письменного подтверждения, моя королева, но, как я уже сказал, лорд Луан не является моим сторонником, капитан». Улыбка Меллора несколько угасла. Он не привык к тому, чтобы его обрывали. «Но моя королева, леди Дайлин, говорила, что Луан уже почти в вашем лагере, и появление Акана, несомненно, само по себе служит доказательством...» «Само по себе это еще не доказывает ничего, капитан», — холодно произнесла Илэйн. «Возможно, лорд Луан и окажется, в конце концов, в моем лагере. Но пока он не подтвердил этого, а вы посадили мне на шею 80 человек, за которыми нужно следить, 80 из 100. А сколько ее людей он потерял? И ведь при этом рисковал Кеймлином, чтобы ему сгореть. Если у вас нашлось время, чтобы помимо выполнения ваших прямых обязанностей водить моих телохранителей на вылазки, у вас, без сомнения, найдется время и для того, чтобы установить за ними наблюдение. Я не могу пожертвовать для этого ни одним человеком со стен. Поставьте мастера Акана и его людей муштровать тех новобранцев, которых я привела из имений. Это займет их на большую часть дня, но я возлагаю на вас заботу о том, чтобы они держались подальше от стен. И следите, чтобы они не создавали нам проблем в остальное время. Я надеюсь, что так и будет, капитан. Можете заняться этим прямо сейчас». Меллор ошеломленно воззрился на нее, Илэйн еще ни разу не устраивала ему выволочку. И это капитану не понравилось, особенно в присутствии стольких свидетелей. Теплая улыбка исчезла без следа. Его рот дернулся, в глазах зажегся опасный огонек. Но у него не было выбора. Резко склонившись в поклоне, Меллор хрипло проговорил: «Как прикажете, моя королева», и удалился, держась как можно непринужденнее. Не отойдя и на три шага, впрочем, он зашагал по коридору с таким видом, словно готов смести с пути любого, кто попадется ему навстречу. Надо будет предупредить Рассорию, чтобы поостереглась. Он может попытаться выместить свою ярость на тех, кто присутствовал при его унижении. Мэрилель и Корианна обменялись почти одинаковыми кивками. Они давно желали, чтобы Меллор получил отповедь, а еще лучше, чтобы его выгнали вон из дворца. «Даже если он поступил неправильно, — осторожно сказала Сарейта, — а я не уверена, что это так. Капитан Меллар спас тебе жизнь, рискуя своей, Илэйн, тебе и леди Дайлин. Так ли необходимо было отчитывать его на глазах у всех? Не думай, что я не плачу своих долгов, Сарейта». Илэйн почувствовала, как Авиенда схватила ее за одну руку, а Бергитта за другую. Она ответила обеим легким пожатием. «Когда ты окружен врагами, так хорошо знать, что рядом находится сестра и друг. Я собираюсь сейчас принять горячую ванну, и если никто из вас не хочет потереть мне спину...» Они были способны понять, когда их выпроваживали, и удалились с большим изяществом, чем капитан Меллар. Кориана и Сарейта уже обсуждали, захотят ли сегодня ищущий ветер учиться или нет, а Мерилиль пыталась смотреть сразу во все стороны в надежде первой заметить ищущих ветер, чтобы успеть скрыться. Однако о чем они будут говорить, когда окажутся наедине? О том, что Илэйн поссорилась с отцом своего ребенка? О том, что им удалось скрыть свою причастность к убийству Аделис? «Я всегда плачу свои долги», — подумала Илэйн, глядя вслед Айси Дай, «и помогаю друзьям заплатить свои».